Пусть говорят пророки Захария, ложные и истинные пастыри. Последняя половина пророчества Захарии состоит из двух предсказаний. В еврейских пророческих книгах такие предсказания дают зловещие изображения грядущего. Первое предсказание Захарии, главы 9 по 11, описывает окончательную победу Израиля и полное уничтожение всех мировых сил, которые противятся Божьим целям. Условия, относящиеся к Израилю во время Захарии и его предсказанных событий немедленного будущего, перескакивают столетия, чтобы представить великое заключение, включающее Израиль и народы, и достигая кульминационного пункта во втором пришествии или явлении Мессии. Глава 10 пророчества Захарии начинается специальным контрастом. «Просите у Господа дождя во время благоприятное. Господь даст вам обильный дождь. Каждому злак на поле, ибо терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное, они утешают пустотою». Стихи 1 и 2. Первым представлен здесь призыв к молитве с уверенностью ответа. Затем упоминаются идолы, которым Израиль пришел поклониться. Они дают ни утешение, ни благословение. Эта трогательная поэтическая часть Захарии открывается ссылкой на ров, в котором нет воды, 9 глава 11 стих, израильского пленения. Божие могущее избавление и спасение теперь представлено в выражениях сельскохозяйственной экономии относительно овец, урожаев и особенно дождя, от которого зависит все. «Просите у Господа дождя во время благоприятное» стих 1. Ранние и поздние дожди связываются вместе с другими местами в еврейских писаниях. Успешное возделывание земли и созревание ее плодов и урожаи зависели от дождей. Бог обещал дождь во время благоприятное, как непосредственную награду за послушание. Удерживание дождя указывало на их непослушание. Неплодородная земля иллюстрирует их сухое духовное состояние. Упорно продолжать в этом состоянии приведет в землю в опустошение и изгонит людей. Пятая книга Моисея Второзакония предупреждает: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». 11 глава 16 по 17 стих. Призыв к молитве таким образом является очень серьезным. Он указывает не только на Божию готовность даровать свои благословения, но также на необходимое условие сердца, чтобы получить ответ. Мятежный народ должен оставить своих идолов и гадалок, которые говорят пустое и видят ложное. Еврейские пророки провозглашали, что разделенное и самонадеянное сердце, следующее за суетой народов, кончается в разрушении земли и рассеянием и бедами, которые приходят на народ. Таким образом, пророк Захария напоминает им: «Ибо терафимы, идолы, говорят пустое, и вещуны видят ложное». Слово «терафим», «идол», употребляется в еврейских писаниях 8 раз. Современные археологи пролили много света на слово «терафим». Обладание этими маленькими статуями домашних богов подразумевало руководство в семье. Некоторым образом, посредством движений или мистических звуков, они давали ответы на вопросы. Эта зловещая форма спиритизма произвела искусное заблуждение и привела к суеверию и духовной тьме. Эти терафимы-идоли были запрещены Богом для Израиля. Этот метод проницательности в будущее имеет свое начало в далекой древности. Он остается сильным во многих странах сегодня. В нашем современном обществе он все больше и больше принимает форму невинного развлечения, чтения гороскопа и звезд и более серьезной смеси спиритизма, суеверия и религии. Еврейские пророки предсказывали всемирное возрастание этого перед вторым пришествием Мессии. Поздний дождь противоположно стоит в связи с Божьим манифестацией ради Израиля. Он имеет дело пророчески с пришествием Мессии. Это богатое обилие, которое обещано, представляет великое духовное исполнение в Царстве Божьем. Он также говорит о физических и земных реальностях. Голод будет прошлым воспоминанием и проблема материального распределения несуществующей. Божие обещанное обилие, однако, описывает больше, чем физическую утопию. Оно описывает более глубокое, удовлетворяющее обилие радости, которое трансформирует человеческую личность. Один Бог является истинным источником всех благословений. Таким образом, пророк Осия умоляет: «Ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на нас правду». 10 глава, 12 стих. Современным распространенным отношением является игнорировать Бога и предполагать, что нет проблемы, которую не может разрешить человеческая сила. Ресурсы людей, народов и все их знание недостаточно без Бога. Опять пророк Осия предвидит день, когда Израиль будет исповедовать: «Ассур не будет уже спасать нас, не станет садиться на коня и не будет более говорить изделию рук наших, боги наши». 14 глава, 4 стих. Пророк Захарий теперь записывает современное состояние народа того времени. По причине их сердец они были без духовного руководства. Самолюбивые люди эксплуатировали их. Они бродят, как овцы, бедствуют, потому что нет пастыря. На пастырей воспылав гнев мой. 10 глава, 2 по 3 стих. Тема пастыря остается выдающейся до конца этого содержательного предсказания. Слово «пастырь» употреблялось с давних веков на Востоке как символ для правителей. Так оно употреблялось в еврейских писаниях. Иаков называл Бога своим пастырем, Бытие 49 глава. Моисей молился о приемнике, чтобы Израиль не остался, как овцы, у которых нет пастыря. Числа 27 глава. Это становится знакомым разговорным выражением у псалмопевцев и пророков. Пророческое, поэтическое предсказание провозглашает: «Ибо посетит Господь Саваоф стадо свое, и укреплю дом Иудин, и спасу дом Иосифов». Стихи 3 и 6. Не имеет значения, как далеко и как долго они рассеяны, и как отдаленным и трудным является отождествление их, Господь провозгласил: «Я дам им знак и соберу их». 8 стих. Пастырь позовет их назад своим собственным призывом. Место отвержения, поражения и отчаяния будет принятие, победа и возвращение. Захария описывает это окончательное великое искупление, как другие подобные писания, с точки зрения второго выхода из Египта: «И пройдет бедствие по морю, и иссякнут все глубины реки, и скипетр отнимется у Египта». 11 стих. Посреди этой красивой поэтической части появляется короткий стих, который создает удивительное богатство собраний мессианских выражений. В этом кратком избрании имеется сжатое суммирование разных произношений древних пророков относительно личности и Мессии обещанного. Захария 10 глава 4 стих провозглашает: «Из него будет краеугольный камень, из него гвоздь, из него лук для брани, из него произойдет все народоправители». Эти символы, известные пророкам, представляют силу, устойчивость, надежность и величие обещанного царя Мессии. Эти четыре драгоценные описания исполнятся в восстановлении Израиля только через принятие Господа Мессии. Полезно и назидательно проследить все эти титулы через книгу Исаии и другие еврейских пророков. В заключительной части первого предсказания Захарии образ пастыря и стада продолжает преобладать. 11 глава рисует мрачную картину. Первые три стиха содержат страшное описание грядущего посещения. «Отворяй, Ливан, ворота твои, и да пожрет огонь кедры твои. Слышен голос рыдания пастухов, потому что опустошена красота Иордана. Аллегория тогда приводит пред Израилем истинного и ложного пастыря. Символическим образом пророк представляет доброго пастыря Израиля Мессию. Он приходит, чтобы спасти их от грядущих бедствий. Но он отвержен. Он имеет два жезла. Один – благословение, а другой – узы. И буду пасти овец, и отвратится душа моя от них, как и их душа отвращается от меня. Стихи 7 и 8. Картина ясная. С отвергнутым блаженным предложением пастырь переломил жезл, называемый благоволение, чтобы уничтожить завет. Ему с насмешкой заплатили цену раба 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника. 13 стих. «И переломил я другой жезл мой, узы, чтобы расторгнут братство между Иудою и Израилем». 14 стих. Евангельское повествование делает применение через Духа Святого Господу Иисусу Христу, который был отвергнут во время Его первого пришествия. Наконец, пророку было повелено разыграть роль ложного или негодного пастыря, который придет. Еще возьми себе снаряд одного из глупых пастухов, который о погибающих не позаботится, горе негодному пастырю. Мессия во время своего первого пришествия провозгласил: «Я пришел во имя Отца Моего, и не применяй меня. А если иной придет во имя Мое, его примите». Однако в его отвержении он совершил искупление Израиля и народов. Мы читаем: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Какая это благодать! Примите его вы. Аминь».